Реник вскинул палец, подчеркивая важность слов. Тейлор Мун прислала полиции Брактон-Бей две видеозаписи, касающиеся предотвращенных ею преступлений. Качество записи очень высокое, в отличие от всех этих любительских роликов, снятых дрожащими руками издалека на смартфон. Оружейник и дракон провели анализ видеозаписей и подтвердили их подлинность. «И ты молчал!» — воскликнул штурм обвиняюще, поворачиваясь к оружейнику. Пикгат развернулась вместе с креслом и заткнула штурма взглядом. «Спасибо за доклад, заместитель Реник», — сказала она. «Теперь к общей ситуации в городе. По мнению аналитиков, перед нами не что иное, как следующий ход Луна. Весной он появился в Брактон-Бей и сразу начал проводить агрессивную политику сколачивания своей банды азиатских плохих парней. Все мы помним, что ограничить его не удалось, ни нам, ни злодеям». Помрачневшие лица масок протектората показали Пикгат, что они помнят. Команда в полном составе, всемером, сразилась с Луном и проиграла. Лун, правда, остался в рамках правил и просто ушел, но все равно, заявление оказалось более чем громким. Империя тоже проиграла, и чистота ушла от Кайзера, летала теперь в одиночку, несомненно, вследствие того, что Кайзер пошел на перемирие с Луном. В кратчайшие сроки Лун разбил несколько мелких азиатских банд, сколотив из них АП, и подмял под себя часть города и откусил изрядный кусок в криминальных делах. Смотрите, Пикгат опять указала на экран. Она вполне может быть полукровкой, то есть состоять в АП, без потери лица Луном. Отсутствие маски может быть вызовом новой волне или приглашением им к диалогу. С каких это пор новая волна разговаривает со злодеями? Спросил претендент. На его гладко выбритом лице отразилось удивление. По мнению аналитиков, Лун, сколотив АП, осознал, что дальнейшее расширение будет проблематично и поэтому решил сместить акценты. Во-первых, расширить численность паралюдей в своей банде. Во-вторых, предстать в глазах людей меньшим злодеем. Тейлор Мун, лицо новой АП, красивое, юное, в костюме на грани провокаций, и реакция интернета показывает, что ход был сделан правильный. Показать, что он готов к диалогу, помогает людям, вспомним звонки в полицию и доставку раненых в госпиталь, и является меньшим злом, чем Империя 88. Аналитики считают, что Лун вполне может поступиться какими-то наиболее одиозными аспектами деятельности своей банды, вроде ферм секс-рабов, и на этом, за счет открытого лица Тейлор Мун, построить диалог с новой волной. Даже не диалог, а, скажем, вооруженный нейтралитет. Никто не будет лезть друг к другу. По мнению аналитиков, Лун на этом выиграет время, накопит ресурсы и потом уже сделает следующий ход. Мы, СКП, вынужденно смиримся с АП, так как они меньшее зло, чем Империя, и Лун не допустит других крупных злодеев в город. В какой-то мере это будет повторение сценария элиты, только с местными особенностями. Бесстрашный раздраженно дернул щекой, остальные маски тоже не лучились весельем. Нападение на собачьи бои и избиение трех масок Империи, открытое заявление о войне, и аналитики считают, что Империя ее проиграет, как в информационном, так и силовом аспекте. У Империи хватает могучих масок, усомнилась батарея, и ресурсы поддерживающих Кайзера кланов, а также Гессельшафта, достаточно велики. На первый взгляд, да, но на обеих видеозаписях есть тревожные моменты. Оружейник. Косы, тут же сказал оружейник. У Тейлор Мун стандартный набор Александрии, но поведение ее кос выбивается из этой линейки. Биокинез, предположила мисс ополчение. Я тоже так подумал вначале, кивнул оружейник, но биокинез, управление волосами, оборотничество не объясняют высокого качества видеозаписи, причем объемной, все в один голос говорят, что Тейлор Мун была одна. Скрытник с камерой, предложил штурм. Объемной видеозаписи, сухо повторил оружейник. Разве что этот скрытник многорук, объемен и умеет скрывать своей силой как камеры, так и сам скрывается от видеозаписи. Если Лун завербовал подобную маску, то он сразу автоматически победил. Здесь, в здании, мы, допустим, можем смонтировать ряд датчиков, работающих не в оптическом диапазоне, и попробовать поймать такого скрытника, но в патрулях такого не получится. Разве что переделать всем маски, навесить ряд визоров. Нет, пиар-отдел такого не допустит, тут же отрезала Пикгат. Я передам аналитикам версию со скрытником, но мне кажется, оружейник предполагал нечто иное. Именно, технарский костюм, скорее всего полуавтономный, с функцией съемки и активной защиты, о чем свидетельствует сломавшееся оружие, нож бандита и серп цикады, косы, замаскированные манипуляторы изменяющейся длины либо силовые поля. «Может, она дочь Нарвал?» – хохотнул Штурм. Косы удержали скорлупу крюковолка во время удара, нанесенного с силой, достаточной, чтобы пробить металл. «Если такая коса ухватит любого из нас, то раздавит в считанную секунду, не сомневайтесь, даже моя силовая броня вряд ли устоит», — объяснил оружейник. «И это костюм, неприродная сила Тейлор Мун. Может быть, она технарь?» — предположил претендент, постукивая пальцами по столу. «И все ее силы — лишь технарство. Тогда еще хуже, настолько разнообразный технарь с таким сильным костюмом», — оружейник покачал головой. «Впрочем, пока не будет проведено сканирование, ничего нельзя сказать наверняка». «Можно ли провести сканирование незаметно?» – спросила Питгот. «Сомневаюсь», – ответил оружейник, не говоря уже о том, что потребуются ресурсы базы протектората в заливе. «Понятно, можно не продолжать», – оборвала его Питгот. «Тогда так, пересмотрите видеозаписи команды, обсудите возможные тактики и способы противодействия. В случае столкновения с Тейлор Мун первыми в бой не вступать, попробовать начать разговор, не более. Никаких вербовочных подходов и прочего. Вначале надо оценить реакцию ее и Луна, понять их политику в отношении СКП и протектората. Стражей проинструктировать аналогично. Силы, опасность, поведение при контакте». Реник кивнул и быстро настучал себе заметку. «Рейтинг пока присваивать не будем, дабы не вводить никого в заблуждение», — продолжала Питгот немного сердито. «Не исключено, что именно этого Луны добивается, демонстрация силы, показная жестокость в отношении Империи, популярность в интернете, которая тоже может быть делом рук технаря, создавшего костюм», — добавил оружейник. «Не рук, а лап», — фыркнула Луна, не выдержав. «Может быть, это надо отметить в файле», — кивнула Питгот. «В итоге, Лун получает возможность вести войну с Империей, при нашем осторожном наблюдении. Но я лучше проявлю осторожность, чем потеряю своих людей, понятно?» «Да, мэм», — отозвались маски нестройным хором. «На этом заседание закончено. Новое расписание патрулей вы получите к вечеру». Оставшись одна, Питгот еще некоторое время сидела, размышляя о чем-то, потом начала набирать докладную записку с соображениями по поводу создавшейся ситуации. Вряд ли ей дадут новых масок и фонды, но запрос никогда не помешает, благо выводы аналитиков были достаточно серьезными. Луна задумчиво щелкнула по клавише лапой и снова подогнула ее под себя, размышляя о создавшейся ситуации. Пиар-сапог Тейлор Мун, без упоминания Луна, не сработал, а точнее говоря, сработал лишь частично. Впрочем, это можно было исправить, достаточно легко, оставалось только дождаться возвращения Тейлор из школы. «В это же время в Аркадии. И что мы тут делаем, Вики?» — спросила Эми Даллан, более известная как Панацея. «Нам надо поговорить о супергеройских делах», — вскинула палец Виктория Даллан, известная как Слава. «Крыша для этого – идеальное место. Просто скажи, что тебе захотелось полетать на виду у всех», — закатила глаза Эми. «Нет-нет, мы пообедаем», — Виктория достала коробочки, — «и поболтаем о супергеройских делах в тайне от всех. Если ты не заметила, все и так знают нас в лицо», — язвительно заметила Эми. «Новая волна, герои без масок, припоминаешь? Что-то случилось?» — нахмурилась Вики. «Спокойно поболтали бы по дороге домой, к чему вся эта демонстративная таинственность?» «Ладно, ладно, это было немного импульсивно, но исключительно из-за заботы о тебе, Эмс». Эми Даллан скептически наморщила нос, почесала веснушки рядом с ним, потом вздохнула. «Ладно, все равно же не отстанешь, выкладывай». «Речь пойдет о Тейлор Мун», — объявила Виктория, придвигая к сестре коробочку с обедом. «Тебе захотелось такие же сапоги, как у нее?» «Нет, она тебя обижает». «Да, конечно. Из-за нее тебя попросили вылечить этих нацистов в Уоубии, какая гадость. И до этого она скинхедов покалечила, ты их не лечила, конечно, но все равно, я считаю, это просто оскорбление. Ты лечишь, а она калечит, это нельзя терпеть. То, что она летает, неуязвимо, светится и популярнее, чем ты, в интернете, тут, конечно, совершенно ни при чем», — пустила еще одну шпильку Эми. «Совершенно», — подтвердила Вики. «Нам нужно найти ее и преподать урок». «Так найди, я-то здесь при чем? А вдруг я ее слишком сильно покалечу? Или нет, она покалечит кого-то из горожан, имперцев, ты хотела сказать? Покалечит, а мы спасем, и всем покажем, какая она плохая». Эми лишь вздохнула, понимая, что Виктория не отстанет. «Ладно, ладно», — сказала она, — «но если Тейлор Мун тебя покалечит, сама будешь все объяснять, Кэрол. Эмс, ты лучшая!» — восторженно закричала Виктория, крепко прижимая к себе сестру. «Не надо меня калечить», — задушенно прошептала сдавленная Эми. Ближе к вечеру, дом Эбертов. Тейлор озадаченно слушала Луну, ощущая, как портится настроение, но тут же просияла. «Я придумала». «Да?» — спросила кошка. «Точно. Мы поймаем Луна, арестуем и доставим в СКП. Тогда они больше не будут считать меня его пособницей и злодейкой. Я принесу возмездие самому Луну, чтобы он не портил мою репутацию». Луна сморщилась и закрыла мордочку лапой. Глава 6. 4 сентября 2009 года. Брактон Бей. Тейлор Мун тихо кралась в воздухе, максимально приглушив свою яркость и изумительность. Едва Эмма начинала оглядываться по сторонам, как Тейлор сразу ныряла в тень, укрывалась за крышами или просто замирала, чтобы не привлекать внимание движением. Тейлор чувствовала себя не самым лучшим образом, следить за лучшей подругой, но все же считала, что в ситуации надо разобраться. Если не злые инопланетные роботы, то кто и что тогда сделал с Эммой? Луна предлагала залезть в компьютер и телефон, посмотреть электронную почту Эммы Барнс, но Тейлор отказалась, решив разобраться лично. Эмма использовала маскировку в виде глубоко надвинутого капюшона, скрывающего ее рыжие волосы и лицо. Солнцезащитных очков она надевать не стала, но на шее был повязан платок, одно движение и нижняя часть лица будет скрыта. Куртка с капюшоном и толстые джинсы тоже были не по погоде, и не по Эмме, если так можно выразиться, не ее стиль одежды. Затем Эмма, еще раз оглянувшись напоследок, нырнула в ничем не примечательное здание, одно из многих вокруг. Внутри уже находился человек, и Тейлор, ведомая любопытством, чуть ускорила полет. Внутри здания было темно, но Эмма, оказавшись рядом со вторым человеком, включила небольшой фонарик. Свет его был слабым, едва рассеивающим тьму и незаметным с улицы, но Тейлор хватило. Это была все та же негритянка, которую Тейлор видела рядом с Эммой в прошлую встречу. «Я пришла сама», — заявила Эмма, с оттенком гордости. Постоянно осматривалась, чтобы увидеть возможную слежку, и даже почти не боялась. «Это хорошо», — одобрила негритянка. «Пусть жертвы боятся, и к слову о жертвах, одевайся». Эмма полезла в сумку, темным комом стоявшую на полу, достала наколенники и ботинки, и начала их надевать, потом прилаживать щитки на локти и плечи, достала дубинку и шокер. Тейлор озадаченно наблюдала. Подруга Эммы тоже облачалась в более полный костюм, и когда хоккейная маска закрыла ее лицо, костюм радостно сообщил, что опознал ее. Призрачный сталкер подняла арбалет и проверила болты на поясе. «Сопрости, призрачный сталкер», — торопливо поправилась Эмма. «Куда мы сегодня?» «Навестим район АП», — донесся глухой голос. «У них там повышенная оживленность, несомненно, из-за этой сучки Тейлор Мун, надо бы их немного укоротить и показать, кто в городе настоящий хищник». «Отлично». В голосе Эммы слышались злорадство и предвкушение. «В режим АП. Порядок стандартный, да, я веду разведку и стреляю, ты оглушаешь». Они начали спускаться, вышли из здания и направились на север, а Тейлор последовала за ними. Она была в растерянности и не знала, что ей делать и говорить. В детстве она и Эмма хотели быть героями, как и все дети, и теперь Эмма отчасти воплотила свою мечту, стала помощницей героини. О призрачном сталкере в интернете были не самые лестные отзывы, но все же она боролась с суперзлодеями и их подручными. Тем не менее, кое-что Тейлор все же поняла. Вот почему Эмма оттолкнула Тейлор, не хотела рисковать ее жизнью, и значит, где-то в глубине души и сердца их дружба еще продолжалась. Тейлор даже хотела вылететь навстречу, признаться во всем, но в последний момент передумала. Ее опять примут за злодейку и подручную Луна, придется драться, и никому от этого легче не станет. Поэтому она пока просто летела следом, прячась в тенях. Призрачный сталкер, несомненно, обладала развитым чутьем на опасность и опытом, но она и Эмма углублялись в район, где не было уличного освещения, и Тейлор легко удавалось прятаться в тенях. Сама сталкер тоже регулярно переходила в свою теневую форму, совершала огромные прыжки, проходила сквозь стены, и в такие мгновения она словно бы размывалась для датчиков костюма Тейлор. Трое парней в одежде с цветами АП, зеленым и красным, стояли на углу, о чем-то болтая. Из рук в руки переходила бутылка, один из них курил. Призрачный сталкер вынырнула из стены над их головами, и тут же ее арбалет выстрелил. Куривший заорал высоким голосом, упал, хватаясь за плечо, в котором засел арбалетный болт. Сталкер уже приземлялась, материализуясь, и ботинок ее врезал по голове второму из апшников. Тот пошатнулся, но ударил в ответ, и третий попробовал достать сталкера в бок. Сталкер снова ушла в теневую форму, оказалась за их спинами, и ударила ножом в спину. Тейлор нахмурилась, все это было чересчур. Третий выкрикнул какую-то тарабарщину, помчался вперед, совершая широкие взмахи рукой, в которой был зажат нож. Сталкер ушла в бок, недостаток скорости, массы и умения драться в рукопашную. Она легко компенсировала неуязвимостью своей теневой формы. Подножка, и третий из бандитов полетел плашмя на растрескавшийся асфальт, обдирая лицо и грудь. «Давай!» — крикнула сталкер. Эмма, с лицом, укрытым платком, выбежала из дома, вскидывая над головой дубину. Из горла ее рвался какой-то сиплый рев, и Тейлор неожиданно поняла, что сейчас будет плохо. Эмма, как и сама Тейлор, не рассчитает силы, обрушит дубину на голову упавшего и разобьет ее, убьет человека. «Остановитесь!» — закричала Тейлор, взмывая в воздух. Сияние на максимум, до ослепления. Коса ее рванула вперед, хватая бейсбольную биту и выдирая ее из рук Эммы. Та, вскрикнув, ускорила движение, наступила по дороге на одного из раненых, и словно бы нырнула за спину сталкера. «А, Тейлор Мун», — сказала призрачный сталкер, осклабившись. Пускай предвкушающей улыбки не было видно под хоккейной маской, но голос говорил сам за себя. «Своих защищаешь?» — продолжала сталкер. «Ха-ха, ну давай, покажи мне свой сапог, эй, они не мои», — возмутилась Тейлор. «Еще бы, ты же парачеловек, правая рука Луна, и значит стоишь в пищевой цепочке выше, чем какой-то подручный сброд». Она плюнула в сторону раненых представителей АП. Упавший плашмя приподнялся, встал рядом с ранеными собратьями, затем затараторил что-то в сторону Тейлор Мун. По экрану побежали строки корявого, машинного перевода. «Эй, какая я еще тебе дева битвы и наложница дракона?» — заорала разозлившаяся Тейлор. Арбалет сталкера дернулся, и коса Тейлор перехватила выпущенный болт. «А ну стой, злодейка!» — прогремел сверху голос. Тейлор обернулась и прикусила губу, увидев там Славу. «Да, бойся меня», — провозгласила та. «Сегодня ты ответишь за свои злодеяния и не причинишь вреда добрым горожанам». «Каким еще добрым горожанам?» — возмутилась Тейлор. «Это подручные Луна». «Ага, ты защищала их от героини, решившей остановить преступление». Тейлор ощущала себя, как в дурном сне. Вся эта шутка с возмездием во имя Луна зашла слишком далеко, и теперь все считали ее злодейкой, состоящей в АП. Потеряв голову, Тейлор заорала еще громче. «Да это сталкер их и покалечила, и ты вступилась за них», — провозгласила Слава. «Защищайся, я нападаю». Она ринулась вперед, выставив кулак, и Тейлор ринулась навстречу, тоже выставив кулак. Две сверкающие девушки столкнулись с громким треском и разлетелись в стороны. Тут до Тейлор дошло, что она сражается с героями, героиней, и она не стала атаковать в ответ, лишь уклонилась от Славы. «Ага, ты познала мою мощь и теперь боишься», — закричала та. Снизу донесся смачный звук шлепка, и Тейлор обнаружила, что там, на крыше, стоит панацея, приложив руку к лицу. «Эй, героям не пристало драться друг с другом», — крикнула Тейлор. «Зато пристало драться со злодеями», — выкрикнула Слава. Она была быстра, Тейлор едва успевала уклоняться, не желая причинять вреда Славе. «Помоги раненым», — крикнула Тейлор панацея, пролетая мимо. «Не смей подкидывать работу моей сестре», — тут же возмутилась Слава ей в спину. Тейлор заложила мертвую петлю, и Слава не успела среагировать, впечаталась в стену здания, на крыше которого стояла панацея. Здание содрогнулось, а сама Слава, невредимая, взмыла в воздух секунду спустя. Тем не менее, Тейлор выиграла немного времени и бросила взгляд вниз. Призрачный сталкер и Эмма скрылись, бандиты тоже отступали. Упавший плашмя и раненый в спину тащили своего собрата, получившего арбалетный болт в плечо. «Не уйдешь», — крикнула Слава, и не собиралась. Заорала в ответ Тейлор. Движения ее были быстрые и точны, благодаря помощи костюма. Ринуться на перерез, чуть прибавить скорости, уйти выше и обрушить на Славу удар красного сапога. Донесся вскрик панацеи, но Тейлор знала, что Слава невредима. Она била, чтобы отвлечь внимание. Косы метнулись вперед и спеленали Славу, а сама Тейлор взлетела выше. «Ах ты!» — орала Слава яростно. тебе это так просто не пройдет. Хватит, устало сказала Тейлор, опускаясь на крышу. Что ты задумала? Встревоженно воскликнула Панацея. Хочу доказать, что я не пособница Луна, ответила Тейлор. Момент был опасный, но ничего другого она придумать не смогла. Тейлор отменила превращение, и косы, пеленавшие славу, исчезли сами собой. Сестры Даллан смотрели на Тейлор, настоящую Тейлор, а та смотрела на них, внутри сжимаясь в комок. Если слава сейчас решит ударить, то успеет ли сама Тейлор среагировать и превратиться обратно? «Эй, я тебя знаю», – неожиданно сказала Панацея, удивленным тоном. «Ты наделала шуму в школе в понедельник». «Точно», – прищелкнула пальцами слава, «потому что тебя зовут Тейлор». Тейлор лишь кивнула, а слава расхохоталась во все горло. «Вот это я понимаю, маскировка», – заявила она, отсмеявшись и утирая слезы. «Прямо у всех на виду. Тейлор Мун, ахахаха, это была ошибка». «Случайность», — вздохнула Тейлор, садясь на крышу. Сидеть было не слишком удобно, но без костюма ее ноги и руки слишком дрожали, и к горлу подкатывали волны тошноты. «Я хотела сказать Сейлор Мун, а про Луна, это была шутка над моей кошкой, Луной. Ты кричала бандитам, чтобы пошутить над кошкой?» — недоверчиво переспросила Панацея. «Ну, она не совсем кошка», — Тейлор остановилась, вцепилась руками в волосы. «Рассказать о кошке?» которая инопланетный робот, или нет, но ведь перед ней героини, такие же, как она, может чуть постарше, но какая разница, но ведь Луна просила о ней не рассказывать. Тейлор закрыла руками лицо, ощущая, как то горит, пылает, но все же, раздался голос Славы. Тейлор подняла голову, Слава парила в воздухе рядом, восхитительная и обворожительная. Неожиданно брошь на груди Тейлор завибрировала, и донесся голос Луны. «Костюм, кто это?» Нахмурилась Слава. «Моя кошка», — вздохнула Тейлор, запуская превращение. Вспышкой она снова стала Тейлор Мун. Восхищение Славой пропало, и Тейлор озадаченно потерла лоб. «Твоя кошка разговаривает?» — нахмурилась Слава. «Или ты бятихнарь-оборотень?» — спросила Панацея, подходя ближе. «Живой костюм, косы, разговаривающая кошка, а?» «Нет», — растерянно ответила Тейлор. «Я вообще не парачеловек, честно, это все брошь. Ну, костюм, в смысле?» «Луна дала мне его». Она застонала и опять уткнулась лицом в ладони. «Я не гожусь в герои», – простонала она. «Кошка дала тебе костюм?» Слава хмурилась все сильнее. «Ну да, только она не кошка, а инопланетный робот», – окончательно сдалась Тейлор. «Я готова поверить, что ты не пособница Луна, но эта часть про кошек и роботов наводит на подозрение», – заявила Слава. «Если ты считаешь себя героиней, предлагаю тебе добровольно отправиться вместе с нами в СКП». «Луна говорила, чтобы я не ходила в СКП», – пробормотала Тейлор. «Все это сильно попахивает властелином, прямо смердит им. Властелином, любящим порабощать несовершеннолетних девочек». Глаза Славы словно бы вспыхнули. «Сдавайся, и мы тебе поможем. Я показала вам свое лицо, чтобы вы поверили мне», – простонала Тейлор. «А вы все равно мне не верите. Что еще нужно сделать, чтобы вы поверили?» «Показать свою кошку, которая не кошка, это можно», — обрадовалась Тейлор. «Она как раз направляется сюда». Не успела Слава встревоженно оглядеться, как металлический шар завис в метре от Тейлор, и затем упал, превращаясь в Луну, кошку с полумесяцем. С губ Славы сорвалось ругательство, а сама она отлетела прочь, не забыв прихватить Панацею. «Стойте!» — крикнула Луна, вскидывая лапу. «Я предлагаю вам спасти мир». «И правда...» «Кошка, робот», — нервно хихикнула Панацея с рук Славы. «Это всего лишь сила иллюзий», — ответила ее сестра. «И спасти мир, как банально. Я показала вам Луну», — вмешалась Тейлор. «А вы все равно не верите, и никогда не поверит, ибо сомнения заложены в природе человека, а суперсила раздувает их, усиливая конфликты», — вальяжно заявила Луна. «Да что ты знаешь о суперсилах?» — спросила Слава. «Я знаю о них все», — улыбнулась кошка, или, по крайней мере, больше, чем все человечество на всех бесчисленных землях вместе взятое. «И мы должны поверить тебе на слово?» «Разумеется, нет», — продолжала улыбаться Луна. Она сдвинулась и по крыше прокатилась еще одна брошь, упала у ног Эми. «Не трогай ее», — крикнула Слава. «Тейлор, превратись обратно и отдай свою брошь Славе», — невозмутимо сказала Луна, — «и не отходи далеко». «Зачем? Ты хочешь, чтобы Слава и Панацея поверили нам?» «Да, тогда будешь заложницей. Если с Панацеей что-то пойдет не так, то Слава сразу тебе отомстит». «Хорошо», — кивнула Тейлор, — «я готова». «Эй», — возмутилась Слава, но все же взяла брошь Тейлор. «Во-первых, я не убиваю, а во-вторых, даже если я сверну тебе шею, это не поможет исправить мою сестру, если что-то пойдет не так. Эмс, брось эту штуку». «И в чем смысл этого действия?» – спросила Панацея, трогая пальцем брошь у своих ног. «Бзек даст тебе власть над твоей суперсилой, превратившись, ты поймешь, откуда взялись суперсилы и чего на самом деле хотят те, кто их раздает. Превратившись, как Тейлор, да, нажми на брошь и она настроится на тебя, Эмс», — закричала Слава, кидаясь к сестре. Но было поздно, Панацея нажала и крыша утонула в ослепляющем сиянии. Глава 7. «Эмс», — прошептала Слава, глядя на сестру. Та стояла, горделиво вскинув голову, и длинные черные волосы реяли, словно на ветру, хотя ветра и не было. От костюма Тейлор Сейлор Фукуэми отличалась цветом, юбка, воротник и завершение перчаток были красными, равно как и туфли-лодочки на высоком каблуке. Лицо было новым, без веснушек, и рост вырос, хотя Тейлор не взялась бы сказать, из-за туфель или костюм действительно добавил ей высоты. По степени же красоты Эми теперь не уступала сестре, и визуально воспринималась старше, как, собственно, и Тейлор Мун. «Что?» – встревожилась Эми, потом посмотрела вниз и восторженно завизжала. «Да, это просто супер!» Туфли ее каблуками дырявили покрытие крыши. Слава и Тейлор смотрели озадаченно на этот приступ восторга. Затем Эми неожиданно схватилась за голову и пошатнулась. «Эмс!» – бросилась к ней Слава, подхватывая под локоть. «О!» – глаза Эми широко раскрылись, когда рука Славы коснулась ее кожи. «О-о-о! Что? Что? Все в порядке?» Эми выпрямилась, встала твердо и сказала сестре: «Отдай Тейлор брошь». «Ты увидела?» – утвердительно сказала Луна. «Да», – просто ответила Эми, и потом повернулась к Славе. «Отдай Тейлор ее брошь, здесь нет подвоха, и они и правда хотят спасти мир. Ты же понимаешь, что это звучит точно так, как сказал бы кто-то, порабощенный чужой силой», – прищурилась Слава. Тейлор озадаченно нахмурилась, такая мысль ей в голову не приходила. Тейлор посмотрела на Луну, та развела лапками, мол, тут я бессильна. «Понимаю», — кивнула Эми, превращаясь обратно в саму себя и протягивая сестре свою брошь. «Зачем это?» — нахмурилась Слава, не спеша протягивать руку. «Мне не переубедить тебя, ты либо поверишь и увидишь все сама, либо не поверишь. Чем дольше я буду убеждать тебя, тем сильнее ты будешь подозревать чужое влияние, в конце концов разозлишься и улетишь, считая меня злодейкой, и Кэрол тебя в этом поддержит». Слава покачнулась, словно пропустила удар. Глаза ее обшаривали Эми, словно пытаясь найти подсказки и улики. Сама Панацея стояла спокойно, с видом знающего человека, уверенного в своей правоте. «Ты не злодейка», — с трудом выдавила из себя Слава, пристально глядя на Эми. Та спокойно смотрела в ответ, не спеша торопить сестру или убеждать ее в чем-то. «Чувствую, я об этом еще пожалею», — проворчала Слава, с видом человека, совершающего смертельную ошибку, после чего все же взяла брошь из рук Эми. «Куда тут жать? Этот бзек настроен на Эми Даллан и не сможет активироваться в других руках», — заметила Луна, приподнимая лапу и выдавая еще одну брошь. Слава подняла ее и нажала, хотя у Тейлор было ощущение, что героиня просто улетит в последнюю секунду. Вспышка превращения, и окрестные дома содрогнулись от недовольного вопля. Розовый бант, зеленая юбка. Глазам Эми и Тейлор предстала новая Слава, почти не изменившаяся в плане красоты и сияния. Лицо ее стало другим, это да, но негодование Славы было обращено на ее новый костюм. Тоже Сейлор Фуку, с зеленым цветом там, где у Эми был красный, и огромным розовым бантом на груди. Затем взгляд Славы скользнул ниже, и Луна едва успела взмыть в воздух, уходя от удара. «Ботинки, ботинки!» – орала Слава во весь голос. «Да я тебя этим ботинком, Вики, Вики!» – закричала Эми. «Так ты увидела?» «Увидела, увидела», — отмахнулась Слава, гоняясь за Луной. «Пусть лучше эта мохнатая зараза объяснит мне, почему на мне это». Тейлор, ухватив свою брошь, торопливо превратилась, и ее косы метнулись к Славе, удерживая ту на месте. «Я заказывала себе стильный костюм из последней коллекции, а это что?» Тейлор посмотрела на Луну, та сидела чуть поодаль, как-то неестественно улыбаясь. Затем лапа поднялась, почесала за ухом, и из горла кошки вылетела. «Ну, это, тут такое дело, произошла небольшая накладка, совсем малюсенькая». Луна даже попробовала лапами изобразить размер накладки, но вышла лишь картина молящаяся кошка. «Я, неверно интерпретировала информацию с Земли», мямлила Луна с долгими паузами. Уже и Слава прекратила рваться на свободу, и Тейлор ее отпустила. И я внесла настройку по умолчанию, вместе с формой кошки, а потом, ну нас как бы немножечко подбили, и это, в общем, костюм не меняется. Тьфу ты, сплюнула Слава, и крыша содрогнулась. Луна тихо отодвинулась от нее, торопливо бормоча, но все остальные функции в норме, и защита, и фильтрация, и нейтрализация. Так ты вспомнила? Повторила Эми свой вопрос. Вспомнила, вздохнула Слава. А почему мне ничего не вспомнилось? Заинтересовалась Тейлор. Потому что у тебя не было суперсил, когда ты активировала Бзек, радостно ответила Луна, меняя тему. Но этот разговор лучше провести в другом месте. Я была права, что пожалею об этом, громко проворчала Слава. Немного позднее, на берегу подземного озера под Брактон-Бей. Вы видели этих огромных созданий, летящих сквозь космос? Сказала Луна. Эми и Вики кивнули, а у Тейлор на экране интерфейса запустился короткий видеоролик. Все трое были в своих Сейлор костюмах, по настоянию Луны. Они называются сущности или космические киты, продолжала Луна, и они бороздят просторы Вселенной, пожирая миры и цивилизации, даруя живым созданиям суперсилы, чтобы те дрались друг с другом. Зачем? Удивилась Тейлор. Насилие и конфликты, источник развития. И эти создания очень развиты и очень хитры. Мои создатели, могущественная космическая цивилизация Древрен, слишком поздно поняли, что происходит, но поняв, начали искать способы противодействия. Так появились бзыки, ваши костюмы, так появилась я, Эбакка. Повисла долгая пауза, во время которой Тейлор, Эми и Вики переглядывались, решая, кто первый задаст вопрос. «Прости, кто?» Спросила Тейлор, Эбакка, экспериментальный боевой антикитовый кибернетический автомат. После еще одной долгой паузы с переглядываниями, заговорила Слава. Знаешь, Луны будет достаточно. Хорошо, кивнула Луна. Цивилизация разваливалась под натиском конфликтов, войн, дерущихся друг с другом людей. Твои создатели были людьми, жадно спросила Эми. Гуманоидами, достаточно схожими с людьми, чтобы бзыки работали, пояснила Луна. В этом вихре и хаосе, мои создатели продолжали напряженно трудиться, совершенствуя костюмы, чтобы дать бой китам. В ваших головах есть новообразования, связанные с суперсилами. Корона Пол-Лента и корона Гамма, кивнула Эми. Через них сущности устанавливают с вами связь, даруют суперсилы, влияют на вас, изменяют, толкают к конфликту. Костюм подключается к этой связи и выступает в роли фильтра. Снимает побуждение к конфликту, убирает агрессивность, снимает запреты силы, а также отправляет сущностям ложную и искаженную информацию, этакую бомбу замедленного действия. «А мне ты этого не говорила», — воскликнула Тейлор. «Потому что у тебя нет суперсил», — повторила Луна, — «ты просто не поняла бы». «Как видишь, Эми и Виктория Даллан отлично понимают, о чем я говорю». Те дружно закивали в унисон. «За счет этого добавляется разнообразие суперсилы». Словно человек пережил второй триггер, и можно действовать гораздо эффективнее. Но при этом практически вся энергия костюма уходит на нейтрализацию вредного воздействия сущностей, а тех крох, что остаются, хватает лишь на изменение внешности да некоторую защиту. Ничего, Слава сжала руку в кулак, у нас и так есть суперсилы. Именно, кивнула Луна, бзыки были созданы и протестированы, и именно это ускорило конец цивилизации моих создателей. Сущности узнали об угрозе и вмешались напрямую, сразу всей дюжиной. Единственное, что успели сделать мои создатели, запустить нас в космос, где не действуют суперсилы, снабдив всеми рабочими бзыками и вложив программу поиска других цивилизаций, которым угрожают киты. Так об этом надо рассказать властям, воскликнула Слава. Луна почему-то против этого, тут же сообщила Тейлор. Пускай у вас здесь всего две сущности, а не 12. И пускай над миром летает только одна аватара сущностей, сын. Все три героини непроизвольно издали возглас, но не стоит их недооценивать и считать слабыми. Вы же видели, на что способны паралюди, триумвират, например. Сущности могут в сотню раз больше, тот же сын гоняет губителей, не слишком утруждаясь, и это далеко не предел его возможностей. В одиночку, даже с бзыками, вы мало что сможете, нужна команда, огромная армия, которую вы поведете за собой. Образ. Важно надув щеки и вскинув руку, заявила Тейлор и затем рассмеялась. Образ, подтвердила Луна. Пока мы защищены костюмами, пока никто не знает тайны, они и не знают и сущности. Достаточно обратиться к властям, и вам придется объяснять все. Я даже не сомневаюсь, что вам поверит, я могу привести достаточно доказательств. Информация об угрозе и сущностях распространится, и киты ударит, как это было с цивилизацией моих создателей. Погоди, ты сказала, что суперсилы не действуют в космосе? Неожиданно спросила Эми. В отличие от ваших костюмов, да, кивнула Луна. На определенной высоте, у каждого своей, связь с суперсилой прерывается, а сами суперсилы исчезают. База на Луне практически гарантированно может вывести нас из поля зрения сущностей, но самим вам ее не построить, а если привлекать паралюди, киты могут все узнать. Был же технарь, решивший построить базу на Луне, задумалась Тейлор. Алан Грэм, сфера. Сейчас он более известен как манекен из бойни 9, с каменным лицом отчеканила Слава и добавила. Сошел с ума после атаки Симург. Тейлор закусила губу. То есть губители тоже, порождение китов, сделала вывод Слава. Да, мрачно-то как все. Ты и не представляешь, что я видела, не менее мрачно отозвалась Панацея. После такого отступить уже не получится, разве что стереть себе все воспоминания. Костюм защищает вас и от такого, от стирания воспоминаний, от внешних ментальных воздействий и прочего, к чему обычно прибегают киты, чтобы скрыть свое существование. Ау, рот Славы округлился, как и глаза. Так мы теперь неуязвимы к скрытникам и властелинам, хо-хо. Погоди радоваться, одернула ее Эми. Что нам теперь делать? Слава пожала плечами и ответила. Если не обращаться к властям, Луна замахала лапами, и не злодействовать, Тейлор и Эми замотали головами, то выход только один. Собственная независимая команда, как наша новая волна. Может, мне просто вступить в новую волну? Робко предложила Тейлор. У меня нет столько бзыков, отрезала Луна. А рассказать всю подоплеку происходящего придется. Информация может дойти до китов, и дойти слишком рано, еще когда мы будем не готовы дать им бой и победить. «Не, я буду в команде Тейлор», — сказала Эми, и даже прозвище свое сменю. «Так, красные кто у нас поблизости?» «Ага, все сходятся, я буду Тейлор Марс». «Тейлор Марс», — возмущенно закричала Тейлор и тут же закашлялась. Слюна пошла не в то горло. Эми похлопала ее по спине и сказала. «Ну да, отличное имя. Марс, красная планета, у меня красный костюм, и так мы дополнительно запутаем тех, кто будет пытаться узнать наши настоящие имена. Помнишь, как на тебя глазели в первый учебный день?» «Да, в этом есть смысл», — неохотно сказала Тейлор. «А Вики тогда будет». Хитро прищурившись, начала говорить Эми. «Тейлор Юпитер», — рявкнула Слава. «Потому что большой, сильный и защищает своих младших братьев и сестер планет». «Хорошо, хорошо», — вскинула руки Эми. «Тейлор Юпитер звучит классно». «Так мы договорились. Собственная команда, дело непростое», — вздохнула Слава. «Мы, несовершеннолетние, ладно, костюмы позволяют нам обойти эту проблему. Но проблема законов и законности действий остается, нам потребуется хороший юрист для консультаций». «Серьезно?» — недоверчиво спросила Эми. «Серьезно, серьезно», — проворчала Слава. «Ты просто не ходишь в патрули, где нужно схлестываться с суперзлодеями и бандитами, вот мама тебе и не ест мозг юридическими терминами, законами, актами, подактами и прочими штучками». «Еще проблема Кролл», — добавила Эми, — «мы не можем геройствовать на две команды, или можем, если мы делаем собственную независимую команду, нам нужен будет источник денег, спонсор, компания какая-то, которая поддержит нас в начале. Деньги можно заработать на суперсилах», заметила Тейлор. «И против этого тоже есть законы, представляешь?» усмехнулась Слава. «Так что давайте будем торопиться медленно, подумаем, я поспрашиваю маму аккуратно, в интернете пороемся, благо он теперь всегда с нами, и в конце выходных снова встретимся и обсудим, что придумали. Не будет вопросов, что мы так встречаемся, ведь мы даже не знакомы официально». «А», — отмахнулась Слава от вопроса Тейлор. «Я не Слаэмс, увидела бандитов, вмешалась, ты пострадала случайно, Панацея тебя подлатала, ты пригласила нас в кафе в знак признательности, плюс мы вместе учимся в одной школе, так что никто ничего не заподозрит. Аво, а ты хороша в этом. Нелегко быть красавицей и знаменитостью», — важно сообщила Слава, — «приходится крутиться». «Да, пожалуй», — грустно улыбнулась Тейлор. При словах о красавице и знаменитости, ей вспомнилась Эмма. «Что же», — призналась самой себе Тейлор, — «пожалуй, эту страницу следует просто перевернуть и забыть. Пускай будет счастлива со сталкер, поведение которой теперь получило некоторое объяснение. Если надо соблюдать кучу законов, то проще их не соблюдать и бегать одиночкой, хотя толпа и сильнее. «Постойте, у меня есть идея», – медленно сказала Тейлор. «Только для ее реализации вам придется познакомиться с моим отцом». Глава 8. 5 сентября 2009 года. Дом Эбертов. «Пап, я подружилась вчера с двумя девушками», – сказала Тейлор, входя на кухню. «Отлично», – отозвался Динни, выглянув из-за газеты. «И кто они?» «Вообще-то ты их знаешь», – сказала Тейлор. Чтобы скрыть нервозность и неловкость, она возилась с чайником. «Они живут по соседству с нами», – Динни нахмурился, мысленно перебирая соседей. «Не совсем», – вздохнула Тейлор и сказала, словно прыгнула с вышки в бассейн. «Ты их знаешь в лицо. Это Виктория и Медаллан. Слава и панацея. Сла». Динни быстро справился с собой и воскликнул радостно. «Ты молодец, малышка. Помню, как ты в детстве мечтала стать супергероиней, и Александрия была твоим кумиром. Вообще-то моя мечта сбылась», — Тейлор облизала пересохшие губы и быстро выпалила. «Я, Тейлор Мун, Тейлор Мун», — с паузой повторил Динни. «Но она же выглядит по-другому. Это часть моей силы», — Тейлор решила не вдаваться в детали, по крайней мере, пока рядом не будет панацеи. «И она, ты сражалась с Империей, Крюковолком, и побила его», — немного хвастливо заявила Тейлор. «Правда, папа, я ударом кулака пробиваю листовую сталь на кораблях и кирпичные стены. Можешь не волноваться, обычные пули и ножи не причинят мне вреда». «Не волноваться», — выдохнул Динни, — «как же тут не волноваться? И что ты теперь намерена делать? Летать по вечерам и патрулировать город? Постой, там ты и познакомилась со Славой и Панацеей?» «Да, ну, типа того, да», — замялась Тейлор. «То есть ты улетела вечером охотиться на бандитов и суперзлодеев, а я в это время мирно спал, уверенный, что ты в безопасности?» Динни схватился за голову. «Да я и так в безопасности, папа. Ломаю стены кулаком, помнишь? И что теперь? Ты пойдешь в стражи, или ты решила вступить в новую волну?» «Нет-нет-нет, пап, у нас есть отличная идея, тебе понравится». Динни посмотрел скептически, и Тейлор видела, что отец изрядно взволнован, напуган, рассерженный, его распирает изнутри словами и эмоциями. Но все же он промолчал, кивнул, приглашая высказаться. «Ты всегда жаловался, что город умирает». «Так и есть», — Динни стукнул рукой по столу. «Что тебе все труднее находить своим парням работу, что банды захватили город и творят, что хотят, и это тоже. Вы собираетесь сражаться с суперзлодеями, не так ли?» «Не совсем, то есть не только», — торопливо поправилась Тейлор. Она утерла вспотевший лоб и подумала, что надо было все же Виктории вести переговоры. «В первую очередь, мы хотим помочь городу, дать людям работу, поднять экономику, возродить все, чтобы у нас не было половины города безработных. Разумеется, суперзлодеям это не понравится, и вот тогда нам придется с ними сражаться, чтобы они не мешали восстановлению города. Это серьезно». Динни тоже утер лоб, затем снял очки и начал их протирать. «Вы втроем? Это вообще реально?» «Не втроем, пап, нет», — помотала головой Тейлор. «Вместе с вами, с нами, с докерами, с вашим профсоюзом и ассоциацией, или как там оно звучит, но вы же организация». «Да, у вас есть юристы, которые нам помогут». «Не уверен, что это их профиль, но, допустим», — Динни потер подбородок. «И у вас там наверняка есть всякие планы, как возродить город». Динни крякнул, неожиданно припомнив, как народ на работе просматривал видео с Тейлор Мун, с грубыми шуточками и попытками заглянуть под юбку. Теперь, когда он знал, что его дочь Тейлор Мун, воспоминания об этом эпизоде стали крайне неловкими, если не сказать хуже. «Ты же понимаешь, что я не главный в организации?» — спросил Динни. «Я всего лишь посредник на переговорах, слежу, чтобы парней не обижали при предоставлении работы, чтобы договор был в их интересах, и все такое». «Ничего страшного», — уверенно ответила Тейлор. «Мы, команда Тейлор Воинов, обратились к тебе, желая помочь городу, и потому, что у тебя есть дочь с именем Тейлор, что мы, супергероини, сочли забавным. Когда ты говоришь о себе в третьем лице, это странно», — ответил Динни. «Это не я придумала, но идея мне понравилась. Заодно дополнительно замаскируем свои настоящие лица и имена. Мы заключаем с вами договор и выступаем как корпоративная независимая команда супергероев. Денег с вас не берем, вы там можете торговать атрибутикой, это уже детали договора». «Это важные детали, Тейлор». «Знаю, знаю, просто никто из нас троих не силен в экономике, а в интернете слишком много информации. Вот еще один повод обратиться к тебе, папа», — хихикнула Тейлор, «Уж ты-то нас с контрактом не обидишь, допустим», — усмехнулся Динни. «Но главное тут другое. Вы нам придаете законности, поддерживаете юристами, я не знаю почему, но Слава говорит, это очень-очень важно, а уж она разбирается в вопросе. Мы поддерживаем докеров, вы поддерживаете нас, вместе мы улучшаем город и приносим работу, еду и счастье в каждый дом. Вряд ли это будет так просто», — задумался Динни. «Тут нужен будет подробный план. Вот, а теперь, когда ты готов и не возражаешь, я приглашу к нам Эми и Викторию». «Погоди, погоди, не так быстро», — вскинул руку Динни. «Я все равно собирался отправиться на работу, прощупаю там почву, что боссы думают. Рядовые докеры, конечно, будут рады видеть трех красивых девушек, но решает тут все же начальство. Зато, если нормально подать, можно будет сразу на городской уровень выходить, если... Конечно, будет что предложить, будет. Мы договорились встретиться, я думала, что мы встретимся у нас, ты с ними познакомишься, и мы все обсудим, придумаем классный план, затараторила Тейлор, но и так неплохо, я сейчас им скину сообщение, выберемся куда-нибудь, потусуемся, все обсудим. Хорошо, кивнул Динни, без особой, впрочем, радости. Тогда я побежала, а завтрак, да потом перекушу. С остальными, отмахнулась Тейлор и умчалась прочь. Динни тяжело вздохнул, охватил голову руками, и почти что лег на кухонный стол, издавая мычащие звуки. Слишком много всего, и он никак не мог собраться с мыслями, все путалось и ускользало. 5 сентября 2009 года, в районе бульвара. «Ну понятно, ты хотела пошутить над кошкой», — сказала Вики, грызя мороженое, «но все же, кричать о возмездии во имя злодея». «Это плохо для имиджа». «Да я знаю», — вздохнула Тейлор. «И теперь тебя считают злодейкой подручной Луна». «Да я знаю», — еще печальнее вздохнула Тейлор. «Но я отвлеклась в тот момент, подумала не о том». «И о чем ты подумала?» Тут же спросила Виктория. Тейлор не знала, что ответить и смущенно замялась. «Значит, о парнях», — уверенно вынесла вердикт Виктория, и тут же прищурилась. «О парнях или о Луне?» Тейлор прикусила губу, но не помогло. Она стремительно начала краснеть, ахахахаха, залилась Слава, даже взлетела немного. «Тебе, значит, нравятся оголенные мускулистые красавчики в масках, наш человек?» Тейлор спрятала лицо в ладонях, досадуя, что рядом никого нет. «Конечно, они сами выбрали такой уголок, чтобы поболтать без помех, но теперь разговор вывернул куда-то не туда. Хватит смущать ее», — немного сердито сказала Эми. «Если тебе не нравятся голые мускулистые красавчики, то не мешай нам тут сплетничать о них», — поддела в ответ Виктория. «Вообще, это сложный вопрос, кто мне нравится», — Эми откинулась на спинку стула, посмотрела вдаль залива, словно собираясь с мыслями. «Твоя аура на меня влияла». Владелец небольшого кафе оказался поклонником Славы и, получив автограф с отпечатком губ, пообещал, что они смогут сидеть на открытой террасе и любоваться заливом сколько влезет. Поэтому можно было спокойно болтать о делах, даже особо не понижая голос, шум волн все равно изрядно глушил звуки. «Не может быть, у тебя же иммунитет!» — воскликнула Слава. «И я так думала», — кивнула Эми, но только получив брошь, осознала, что происходит. «Более того, я почти уверена, что твоя аура влияла на остальных. А боже мой!» — запаниковала Слава. «Я же не хотела!» «Наферфика эфарабафафуперфил», — невнятно сказала Эми, откусившая слишком большой кусок мороженого. Конфликты и все то, о чем Луна говорила, но, ничего непоправимого еще не случилось, это раз, и предлог для ухода из новой волны просто отличный, это два. «Погоди, погоди», — перебила ее Слава, «но если мы уйдем из новой волны и объявим, что мы теперь Тейлор-воины, то этим мы скомпрометируем саму Тейлор». «Да, пожалуй», — огорченно признала Эми, «но геройство на две команды, нет, это не пройдет, придется много врать, и Кролл потом взорвется». Когда узнает, а она узнает, так как мы не сможем врать вечно. «Да, проблемка», — признала Слава, и посмотрела на Тейлор. «И еще проблемка, что СКП тебя боится и считает злодейкой. Я думала подарить им Луна, с бантиком на голове», — неохотно призналась Тейлор. «Вот это дело», — обрадовалась Слава. «Давай поймаем его, вдвоем мы его точно заломаем. Мы будем драться с огромным мускулистым обнаженным. Не продолжай, я поняла. Плохо? Плохо, плохо», — забормотала Слава. «А как ты планировала его найти?» «При помощи Луны, конечно, но ничего не вышло. Сам Лун никому не пишет, не звонит, не шлет смс-ок, только устно общается и там, где нет электроники. Активность электронная в ВАП есть, конечно, но низкая, и к тому же они пользуются каким-то бытовым кодом, который мы так и не поняли. Внесем это в список проблем, которые нужно решить, предложила Эми, открывая новый файл и пересылая его остальным. Что еще? Деньги, тут же сказала Тейлор. Просто вливая деньги в город, мы мало чего добьемся, они разойдутся и осядут в карманах суперзлодеев, это все равно, что наполнять дырявое ведро, добавила Слава то, о чем они уже говорили ранее, и где взять сразу много денег. Будь такая возможность открытой и доступной, уверена, суперзлодеи ею бы уже воспользовались, немного меланхолично ответила Эми. Но вместо этого, протектораты стражи получают оклады, торгуют фигурками и символикой, проводят фонды по сбору денег, а злодеи занимаются всяким криминалом или стримят в интернете, как Uber Elite. И в СКП есть команда, которая следит за тем, что суперсилы не ломали экономику, добавила Слава. Это помимо законов и прочего, что может встать у нас на пути. Тейлор тяжело вздохнула. Корабль мечты о спасении города как-то вдруг налетел на рифы бюрократии повседневности. Может действовать бесплатно, а взамен принимать пожертвования? Спросила она, поерзав на стуле. Мороженое тоже как-то потеряло вкус, но сдаваться Тейлор не собиралась. Должен быть выход. Собственно, новая волна так и делает, заметила Вики, но у нас связи, Слава и родители работают, чтобы было на что жить. И что такое пожертвование от одного человека на фоне спасения целого города? Я вообще думала анонимно спасти пару смертельно больных миллиардеров. Эми задумчиво пожевала губами, но это, наверное, тоже подпадает под законы, наверное, неуверенно ответила Слава. Мама как-то ни разу о таком не говорила, даже когда нам очень нужны были деньги. И еще, наши силы же практически прежние, начнем ими пользоваться, как Тейлор, воины, и опять скомпрометируем Тейлор. Над столиком повисло угрюмое молчание. Три несовершеннолетние девушки, думала Тейлор, что мы можем, даже с поддержкой отца, все равно повсюду законы и препоны, которые к тому же не сломаешь силой, потому что тогда станешь злодейкой. Вообще-то не обязательно, неожиданно встрепенулась Эми. Твои силы схожи с Тейлор, это можно списать на особенность Тейлор-воинов. А ты? А я буду Тейлор-биолог, работающий с растениями и животными. Сделаю себе крылатого единорога, какающего радугой, хотя нет, горожанам не понравится, если им будут гадить на головы, даже радугой. Тейлор не выдержала и засмеялась, Виктория подхватила, а вслед за ней Эми, осознавшая, что сказала. Смех немного смыл напряжение, снял ощущение беспросветности, и Тейлор неожиданно ощутила, что и правда нашла себе новых подруг. Может, не лучших подруг навсегда, но подруг, которым она без сомнений доверит прикрывать спину в бою. В любом случае, прежде чем выходить на публику, нам нужно спасти репутацию Тейлор Мун, отсмеявшись, сказала Слава. Но я уже поговорила с отцом, развела руками Тейлор. Ничего страшного, заверила ее Слава, бюрократия, дело не быстрое, еще 100 раз успеем спасти твою репутацию, но вначале более важное дело. А нет, простонала Эми, только не новые наряды. А да, вперед, мы должны спасти не менее 3 пар туфель, которых держат в плену в магазинах. Глава 9. Вечер 5 сентября, Брактон-Бей. Патрулирование, вообще очень скучное занятие, объясняла Виктория Эми и Тейлор. Они втроем, в обликах Тейлор-воинов, медленно летели над центром города. Ты летишь и пытаешься высмотреть какое-нибудь преступление в процессе совершения, и это не так-то просто. Те из масок, кто не соблюдает осторожность и творит злодеяния открыто, как правило, быстро уходят со сцены, погибают, уезжают в клетку или им выписывают ордер на убийство. Последнее, в сущности, приговор суда, после которого любой может убить того, на кого выписан ордер, получить награду за голову, если таковая есть, и спокойно уйти прочь. Но это опять же редкость, выживают осторожные, умеющие прятать свои действия. Тейлор, летевшая рядом, кивнула, показывая, что поняла. Своими косами она несла ими, которая, в свою очередь, то ли сидела в интернете при помощи костюма, то ли восторженно пялилась на виды вечернего города. И мало увидеть преступление в процессе, продолжала Виктория свою лекцию, надо еще успеть прилететь туда, получить доказательства, что это было преступление, хотя бы в устном виде от свидетелей, и потом суметь провести гражданский арест. Если там какой-нибудь скинхед вырвал сумочку у женщины, У тебя есть право его задержать, но нет права избивать его до полусмерти». Эми отчетливо фыркнула. «Я пару раз так силу не рассчитала, совсем как ты», призналась Виктория. Рука ее потянулась почесать в затылке, но наткнулась на пышный конский хвост нового облика и остановилась. «Новая, только что полученная сила, это смягчающие обстоятельства, но не слишком смягчающие, если ты понимаешь, о чем я». «Не совсем», помотала головой Тейлор. «Вот ты, когда показывала сапог бандитам, переломала их, это превышение. Крюковолк, ну, там сложный вопрос, его уже дважды в клетку отправляли и он, фактически, вне закона, хотя это и не дает тебе права его убивать. А вот Шторм Тигр и Цикада, с ними тоже превышение, и если бы не помощь Панацеи, они могли бы умереть. Спасибо, Тейлор Марс», поблагодарила, обернувшись, Тейлор, и тут же смутилась. «А я так вас выдаю?» «Да, увы», вздохнула Виктория. «Целители очень редки, и вряд ли в одном городе вдруг завелись бы сразу две целительницы. Поэтому я буду Тейлор-биолог», индифферентным тоном отозвалась Эми. «У меня будут лечебные совы». «Да, совы. Я буду натягивать их на пациентов, и совы будут их лечить». «Натягивать сов?» — недоверчиво переспросила Тейлор. «Биокинетик», отозвалась Эми. «Целители очень редки», кивнула Виктория, «и даже на такую процедуру будут выстраиваться толпы. Или я заведу себе целебных единорогов», задумчиво высказалась Эми, «какающих целебной радугой». Неприлично заржала ее сестра. «Вот это будет номер. Тебе нравятся единороги?» «Да», улыбнулась Тейлор. «В детстве она хотела быть эльфийкой», тут же громко зашептала Виктория. «Если вдруг однажды проснешься и обнаружишь у себя заостренные ушки и лук со стрелами под кроватью, знай, это ее работа. Я еще рощу миллорнов выращу, и бригаду боевых энтов», все тем же индифферентным тоном отозвалась Эми, не отрывающая взгляда от чего-то внизу. «Пикги с ума сойдет», хихикнула Виктория. Тейлор, у которой голова шла кругом от обилия информации, хотела поинтересоваться, в чем тут дело, но не успела. На экране интерфейса заморгали красные значки, указывая куда-то влево и чуть назад. Тут же пробежала информационная строка от Луны, мол, костюм теперь автоматически засекает применение огнестрельного и энергетического оружия поблизости, чтобы Тейлор было легче обнаруживать преступление. «Там перестрелка», Тейлор развернулась и ткнула рукой. «Ничего не слышу», Виктория чуть наклонила голову, словно прислушиваясь. «Вижу какую-то красную вспышку», сообщила Эми, подобравшись. «Так, летим туда», задумавшись на секунду, сказала Слава. «Вы обе новенькие в этих делах, поэтому порядок действий будет такой. Марс, ты останешься сзади, будешь нашими глазами и ушами, чтобы никто не ударил в спину. Мун, ты за мной, работаем парой, как летчики. Ведущие и ведомый, ясно? Ай-яй, мэм», шутливо воскликнула Тейлор, набирая разгон. «Никого не калечить, просто прикрывай мне спину, если что, я скомандую отдельно», продолжала быстро распоряжаться Виктория. «Друг друга называть только по Тейлор именам, никаких заявлений про злодеев не делать, если там горожане просто устроили дискотеку на улице, то улыбаемся и машем, ведем себя дружелюбно». Впрочем, уже несколько секунд спустя стало ясно, что это за дискотека с красными вспышками. С десяток крепких мужчин, в бронежилетах, шлемах, с длинными винтовками в руках штурмовали трехэтажное здание. Из винтовок вылетали красные лучи, поражая окна, двери, расстреливая какие-то цели внутри здания. «Наемники выверта», сообщила Слава, на секунду опередив костюм Тейлор. «Наемники работали парами, прикрывая друг друга и приближаясь к зданию. Стремительный расстрел здания и обороняющихся, и прямо на глазах Тейлор команды, первая пара оказалась уже возле входа. Стремительные броски чего-то внутрь, костюм подсказал Тейлор, что это гранаты. Вспышки, дым, приглушенные крики из здания, и кто-то из обороняющихся попробовал выпрыгнуть в окно. Его шатало и рвало, глаза слезились, и никакого сопротивления наемникам он оказать не смог. Его оглушили и тут же лишили оружия, ножа и цепи, откатив без всякой жалости ногой в сторону. «Имперцы», определила Юпитер, впрочем, Тейлор это видела и сама. «Марс, звонок в СКП, Мун, работаем, заходим с тыла, нейтрализуем наемников». С этими словами она рванула с места, Тейлор даже чуть отстала, не ожидая такой стремительности. Тут же оказалось, что не только Тейлор догадалась оставить наблюдателя, и наемники разом развернулись, рассыпались на местности, ловко укрываясь, и начали обстрел двух героинь. Юпитер резко взяла выше, пропуская лазерные лучи, которыми стреляли винтовки наемников, под собой. Тейлор, растерявшись, не придумала ничего лучше, как резко рухнуть вниз, прямо на землю, не калечить, напомнила Юпитер. Сама она зашла в спину двойки наемников, те спокойно расступились, развернулись, и один из них, стремительно сменив оружие, выстрелил из сетимета. Юпитер отбила сеть чем-то невидимым, вильнула вправо, пропуская выстрелы в спину мимо, и почти достала второго из двойки, который уже сдернул с груди толстый цилиндрик. Наемник отпрыгнул, ушел перекатом, а Юпитер ударом ботинка отбросила гранату прочь, к стене противоположного дома. Цилиндрик завертелся, выбрасывая клубы густого, непроницаемого для взоров дыма. Сама Тейлор ринулась к ближайшим наемникам, полетела горизонтально земле, практически в сантиметрах от нее, но ее все равно достали. Пара лучей впилась в бок костюма, в интерфейсе полезли сообщения, но Тейлор была уже совсем рядом с целью. Косы ее метнулись вперед, захватывая наемников, безуспешно пытающихся уйти от этой атаки. Один из них успел подставить свою винтовку, но коса просто изогнулась и захлестнула руки, связывая их, и заставляя наемника выронить оружие. Сзади донесся голос Марс, и Тейлор обернулась. Она взмыла в воздух, переворачиваясь вверх ногами, и пропуская еще красные лучи под собой, и тут же поняла, что не успеет парировать следующую атаку. Огромный наемник, в прыжке, оттолкнувшись от какой-то тумбы, врезался в Тейлор, попытавшись захлестнуть ее какой-то леской, с прицепленными гранатами. Тейлор, распахнув объятия, ухватила наемника и тут же треснула его головой по шлему, оглушая. Мгновение спустя мир утонул во вспышке света, растворился в грохоте, и Тейлор на секунду выпала из битвы, так как костюм словно бы окунул ее в черноту, спасая от воздействия.